Дом был построен рабами. Довольно неуклюжее, приземистое строение это глядело окнами на зеленый выгон, сбегавший вниз, к реке. Но Джеральд не уставал им любоваться, находя, что дом, хотя и новый, от него веет добротной стариной. Древние дубы, еще видавшие пробиравшихся по лесу индейцев, обступали дом со всех сторон, простирая над его кровлей густой зеленый шатер ветвей. На лужайке, очищенной от сорняков, буйно разросся клевер и свинорой, и Джеральд следил за тем, чтобы газону оказывался должный уход. Все в таре, от подъездной кедровой аллеи до белых хижин на участке, отведенном для рабов, выглядело солидным, прочным, сделанным на века. И всякий раз, когда Джеральд возвращался верхом домой, и за поворотом дороги его глазам открывалась крыша дома, выглядывавшая из-за зеленых крон деревьев, сердце его преисполнялось гордостью, словно он видел эту картину впервые. Это дело его рук, этого крепколобого, задиристого коротышки Джеральда. Со всеми соседями у Джеральда сразу установились самые дружеские отношения. Исключение составляли только Макинтоши, чья земля примыкала к его плантации слева, и Слеттери, чьи жалкие 3 акра тянулись справа, вдоль поймы реки, за которой находились владения Джона Уилкса. Макинтоши были полукровками, смешанного шотландско-ирландского происхождения, а вдобавок еще оранжистами, и последние обстоятельства, будь они даже причислены католической церковью к лику святых, наложило на них в глазах Джеральда каинову печать. Правда, они переселились в Джорджию 70 лет назад, а до этого их предки жили в Каролине. Но, тем не менее, глава их клана, первым ступивший на американскую землю, прибыл сюда из Ольстера, а для Джеральда этого было достаточно. Это была молчаливая угрюмая семейка, державшаяся замкнуто, особняком. Браки они заключали только со своими каролинскими родственниками, и Джеральд оказался не единственным человеком в графстве, кому макинтоши пришлись не по душе, ибо здешние поселенцы, народ общительный и дружелюбный, не отличались терпимостью по отношению к тем, кому этих качеств не хватало. А слухи об аболиционистских симпатиях макинтошей никак не способствовали их популярности. Правда, старик Энгус за всю жизнь не отпустил еще на волю ни одного раба и совершил неслыханное нарушение приличий, продав часть своих негров заезжим работорговцам, направлявшимся на сахарные плантации Луизианы, но слухи, тем не менее, продолжали держаться. «Он аболиционист, это точно», — сказал Джеральд Джону Уилксу. «Но у оранжиста шотландская скупость всегда возьмет верх над убеждениями». Несколько иначе обстояло дело со Слеттери. Будучи бедняками, они не могли рассчитывать даже на ту крупицу невольного уважения, которая доставалась на долю угрюмых и независимых макинтошей. Старик Слеттери, упрямо державшийся за свои 10 акров, несмотря на неоднократные предложения о продаже со стороны Джеральда О'Хара и Джона Уилкса, был жалкий, вечно хнычущий неудачник. Жена его, блеклая, неопрятная, болезненного вида женщина, произвела на свет кучу угрюмых, пугливых, как кролики, ребятишек и продолжала регулярно, из года в год, увеличивать их число. Том Слеттери не имел рабов и вместе с 2 старшими сыновьями судорожно пытался обработать свой хлопковый участок, в то время как его жена с остальными ребятишками возилась в некоем подобии огородика. Но хлопок почему-то никак не желал уродиться, а овощей с огорода, благодаря плодовитости миссис Слеттери, никогда не хватало, чтобы накормить все рты. Вид Тома Слеттери, обивающего пороги соседей, выклянчивая хлопковых семян для посева или кусок свиного окорока, чтобы перебиться, стал уже привычным для глаз. Слеттери, угадывая плохо скрытое за вежливым обхождением презрение, ненавидел соседей со всем пылом своей немощной души. Однако самую лютую ненависть вызывали в нем эти нахальные черномазые, челядь богачей. Черные слуги богатых плантаторов смотрели сверху вниз на белых голодранцев. И это уязвляло Слеттери. А надежно обеспеченный слугам кусок хлеба порождал в нем зависть.